Глава 4. 3 недели назад. Ангелина. Я бегу прочь от фешенебельного бизнес-центра, в котором работала всего ничего. Каких-то пару недель, которые полностью изменили мою жизнь. Я хотела всего лишь найти деньги на операцию для больного братишки. А в итоге... В итоге оказалась втянута в дикие игры настоящих акул бизнеса. Двух мужчин. Двух врагов. Двух боссов. Один заверял в любви, а потом предал. А другой забрал мою девственность, а потом выкинул из своей жизни, без разговоров. Хотя на что я надеялась? Сама виновата. Ведь я тоже не была с ними до конца честна. Наверное, это карма. Слезы застилают глаза, а паника сковывает сердце. Мне тяжело дышать, и я с трудом разбираю дорогу. Сил идти больше нет. И, повернув за угол, я облокачиваюсь спиной о стену здания и потихоньку начинаю сползать вниз. Максим Литвинов уничтожит меня, раздавит как насекомое. Ведь по сравнению с ним я — никто. Просто мошка, которая осмелилась бросить вызов королю жизни. Наверное, мои дни на свободе сочтены. «Что там сказал Александр, коммерческий директор? Максим подаст на меня в суд? Начнется уголовное преследование, и меня могут посадить в тюрьму». Боже, а у меня даже денег на адвоката нет. Я закрываю глаза и опускаю лицо в ладони. Мне больше не хочется бороться. Пусть делает со мной, что хочет. Я просто не могу. Ангелина? Над головой раздается приятный женский голос. С трудом разлепляю опухшие от слез веки и вытираю нос рукавом джинсовой куртки. Передо мной стоит девушка в очках и строгом деловом костюме. Она доброжелательно улыбается мне и протягивает руку. «Здравствуйте, меня зовут Ева». Я рассеянно моргаю, пытаясь понять, что же ей может от меня понадобиться. «Ангелина». Я пожимаю протянутую руку, зачем-то называя свое имя. Хотя девушка, видимо, и так его уже знает. Озадаченно приглядываюсь к незнакомке. Она выглядит ухоженной и источает уверенное обаяние. Длинные темные волосы блестят в утреннем солнце. «Извините», — тихо шепчу я хриплым от рыдания голосом. «А вы кто?» «Если честно, я так боюсь очередных нападок, что воспринимаю всех новых людей в штыки». «Я та, кто вам поможет», — лучезарно улыбаясь, произносит девушка. «Пойдемте, Ангелина, нам с вами нужно многое обсудить».